Глава 9. И 12 часов не прошло с тех пор, как Уэс вернулся домой, а он уже тоскует по Уигдену. Ему недостает уединения его спальни в Уэлти-Миноре вместе со всей ее пылью и запустением. Недостает идеальной тишины в горах на рассвете и легкого блеска тумана на елях. Недостает даже призрака присутствия Мэгги, ее молчаливого осуждения и глаз, похожих на полную луну. Жизнь в Уигдене имела простой и уютный ритм, и самое лучшее – в ней содержалось обещание. Может, через несколько дней или недель мечта, за которую он цеплялся все эти годы, покажется такой же детской и немыслимой, какой считает ее Мат. А пока он совершенно несчастен. Дневное солнце заглядывает в окно, выкладывает пол пыльными пятнами света. Он всегда находил маленькую радость в том, что живет здесь, где окна выходят на раскинувшийся внизу город. Некоторые из его друзей все еще ютятся в многоквартирных домах, построенных до реформы, лет 20 назад. Окна их комнат выходят в гантелеобразные вентиляционные шахты, где вонь сточных вод и мусора поднимается, как дым лесного пожара. Но вид из окна не приносит Уэсу былого утешения, стоит ему вспомнить, что из окон Уэлти-Минора видны секвойи на много миль вокруг и безупречная синева моря. Он сидит на вытертом до нитяной основы диване у них в гостиной, смотрит на стынущую чашку кофе на столе перед ним. Самая младшая из его сестер, Эдди, свернулась у него на руках, как кошка, и уже дремлет. Обычно это умиляет его, если не раздражает, но сейчас он не в состоянии вызвать в себе никаких чувств, кроме смятения. Ему хочется побыть одному, но нет сил ни выставить Эдди, не терпеть ее крокодиловы слезы, если он все же попытается. Она не отцеплялась от него с тех пор, как он переступил порог. Прошлой ночью он проскользнул в дверь с точностью и бесшумностью вора. Но когда замок предательски щелкнул, закрываясь за ним, в коридоре возникла закутанная в одеяло фигурка. Он поднес палец к губам, но, едва встретившись с ним взглядом, Эдди ахнула и опрометью кинулась к нему. От каждого шага тряслись снимки давно умершей родни на стенах и статуэтки целого пантеона святых. Эдди он всегда видел первой. Она всегда ждала его под дверью, когда он, крадучись, возвращался домой после очередного неудавшегося ученичества или гулянки. Эти ночи он особенно любил. Почти всегда он был пьян, потому и весел, и носил ее по квартире, распевая до тех пор, пока Кристина не загоняла их спать. Эдди трогает его за лицо липкой ладошкой, напугав его так, что они чуть не стукаются головами. «Что не так? Ты такой грустный?» «Устал, вот и все». Она недоверчиво смотрит на него. «Ты же проспал все утро». «Это да, вот и он, штришок, к чему он привык, Уигдене. Ко всему прочему, осуждение высказывает 6-летний ребенок». «Ну, так это потому, что мне необходим освежающий сон. Знаешь, это ведь тяжкий труд, выглядеть так, как я». «Ага, ясно». «Да он просто жалеет себя», — кричит из кухни Кристина. «Ничего подобного». «Тебя опять выгнали?» — спрашивает Эдди. «Вообще-то нет. К твоему сведению, я вернулся потому, что слишком соскучился по тебе. Но если ты этого не оценишь, пожалуй, я выброшу тебя из окна. Или прямо в мусор. Что скажешь?» Он закидывает ее на плечо, и Эдди восторженно визжит. «А без этого можно?» — говорит Кристина. «Мама спит». Чувство вины сжимает ему внутренности. «Извини». Эдди разочарованно фыркает. Они валятся обратно на подушки дивана, в квартире воцаряется жутковатая тишина. Точнее, насколько это возможно. Тикают часы с кукушкой, шумит транспорт с 7 этажами ниже. Где-то дальше по коридору члены семейки Макали орут друг на друга, перекрикивая радио. А потом вдруг раздается стук в дверь. «Откроешь?» – спрашивает Кристина. «Сойди с меня, Эдди». Она цепляется ему за шею так же упрямо, как ракушка за обшивку корабля, и проказливо хихикает, когда он, шатаясь, встает. Со стоном он высвобождается и ставит ее на пол. Иди помоги сестре с ужином. Если постараешься, может, получишь от нее что-нибудь вкусненькое. Этого достаточно, чтобы убедить ее оставить его в покое. Она мчится в кухню с таким воодушевлением, что Кристина изумленно чертыхается. А ему остается лишь надеяться, что ужин не будет непоправимо испорчен. Кристина настояла на своем желании приготовить что-то особо замысловатое в честь его возвращения. Да, надо же еще открыть неизвестному гостю. Наверняка очередная соседка, движимая благими намерениями, занести очередную запеканку и справиться о здоровье матери. Больше некому. Представив, как придется поддерживать разговор ни о чем или отвечать на бесконечные расспросы о его будущем, Уэс готов провалиться на месте. Но придется соответствовать, как всегда. Сделав глубокий вдох, он напяливает на лицо улыбку и открывает дверь. Там Мэгги. Даже в тусклом коридорном свете ее лицо сияет, будто осыпанное золотой пыльцой. Но выглядит оно осунувшимся, а ее глаза, как зеркальце, отражают его собственное измученное недоумение. Минуту он способен только стоять и глазеть, а потом, осознав, что надо сказать хоть что-нибудь, с запинкой выговаривает. «Мисс Уэлти, что вы здесь делаете?» «Я не смогла разобрать телефонный номер, который вы мне оставили». «Это не ответ на мой вопрос». Она отводит взгляд. «Мне надо поговорить с вами». Уэс прислоняется к дверному косяку. «Должно быть здорово, вы по мне соскучились, если приехали в такую даль. Хватило бы и письма». «У меня нет ни времени, ни желания писать вам любовные письма». От резкого тона внутри у него все сжимается, но что это за чувство, он не понимает. «Я настроена серьезно». Он мягко предлагает. «Так объясните». «Я помню, что обещала больше не просить, но, как видите, прошу. Мне приходится. Я должна увести вас с собой обратно в Уигден». Меньше всего он ожидал услышать такое из ее уст. Он бросает беглый взгляд через плечо. «Слушайте, вчера ночью я не шутил. Я не могу бросить их. Я нужен им. И вы избавились бы от трудов, если бы...» «Это выгодно и вам!» В ее голосе сквозит досада. «Весь денежный приз полностью ваш». «Полностью ваш». Мыслями он сразу же обращается к 75 долларам. Ему не следует даже думать об этом. Он понимает, что должен отказать ей. Но прошлой ночью он молился всем святым, какие только есть на небесах, замолвить за него словечко перед Богом, и они отозвались. Этот шанс поможет его семье удержаться на плаву и в то же время позволит ему самому осуществить мечту. Жаль только, что они не нашли что-нибудь более... определенное. Этот план всецело зависит от ее победы, и что еще рискованнее, от его способности хоть как-нибудь пригодиться ей. «Мне надо об этом подумать». «Некогда думать». От ярости Мэгги он вздрагивает. «Вам нужен был шанс стать алхимиком и помочь своей семье. Вот он». «О, а кто это тут у нас?» Кристина кладет локоть ему на плечо и улыбается Мэгги так хитро, что он вспыхивает от смущения. Опять Кристина вырядилась в его обноски, крахмальную рубашку, которая сейчас белее, чем когда ее носил он, и свободные брюки на подтяжках с ее оксфордами на каблуках. Голос звучит игриво, ресницы кокетливо опущены, и Уэсу требуется вся сила воли, чтобы не раскричаться. Она делает это назло ему. Никому из них в действительности нет дела до Мэгги, но все-таки больная тема. Однажды, когда ему было 16, он пытался приударить за девчонкой по имени Хэдди Бейкер, которая работала в каком-то крутом театре в центре. Он ждал ее каждый день после смены, чтобы проводить домой, хоть поздние приходы страшно раздражали его учителя алхимии. В огнях фойе платье Хэдди сверкало и переливалось так, что стоило любой словесной порки. Однажды он пригласил ее к себе в гости перед ужином, и едва отпер дверь, Кристина нарисовалась в коридоре с болтающимся на шее старым галстуком бабочкой Уэса. «Я готова к нашему свиданию», — заявила она, и едва он увидел блеск в глазах Хэдди, как понял, что у него нет ни единого шанса. Кристина не в первый раз портила ему свидание, но, по крайней мере, то было последним. С Хэдди они пробыли 2 года, и хотя мелочная сторона его натуры до сих пор не простила сестру, винить ее он не мог. Оба они дети своего отца, обаятельные до мозга костей. «Кристина», — говорит Уэс с приклеенной к лицу натянутой улыбкой. «Это мисс Уэлти. Мисс Уэлти — это моя сестра Кристина». «Очень приятно». Кристина протискивается вперед и протягивает руку. Мэгги нерешительно пожимает ее. «Уэс», — чопорным тоном говорит Кристина, «ты так и будешь держать бедную мисс Уэлти на собачьем холоде в коридоре или все-таки пригласишь ее в дом?» «Простите моего брата. Порой он такой тугодум. Проходите, пожалуйста. Сейчас сварю кофе». К тому времени, как Мэгги переступает порог и выглядит при этом как настороженная собака, готовая укусить, Кристина успевает проделать полпути до кухни. Видеть Мэгги здесь, в этой тесной прихожей, почти невыносимо. Она настолько не к месту здесь, что кажется, будто ее вырезали из Уикдена и вклеили сюда, в неряшливый коллаж из 2 жизней, которые он не в состоянии совместить. Он смотрит, как она разглядывает кучу обуви под ногами, затем весело раскрашенную статую Богоматери в голубом покрывале. Уэсу хочется убрать с глаз долой все, что выдает в нем сумиста, и набросить чехлы на запыленную мебель. Но уже поздно. Она видит все стороны его души так же, как он видел ее. Спрятать реальность своей жизни ни один из них не может. Он вспоминает, как скривились ее губы, когда он сказал, что сочувствует ей. А теперь, пристыженный теснотой и захламленностью своего дома, он понимает, насколько они одинаковы. Невзгоды ожесточили их обоих. Ее сделали грубой, его отполировали до лоска. Если ему удастся убедить мир, что он весь такой же, как снаружи, тогда и скрывать будет нечего. Но под ее немигающим взглядом ему кажется, что он совершенно голый. «Можно в вашу куртку?» – мямлит он. «Если вы не едете со мной, мне пора обратно». «Выпейте хотя бы кофе, иначе обидите мою сестру». «Хорошо». Мэгги стряхивает с плеч куртку и отдает ему. Куртка теплая, вся в собачьей шерсти, и от нее пахнет Уикденом и Мэгги, морской солью и сочным запахом земли после грозы. «Но я ненадолго». Она пытается пройти мимо, но он ловит ее за локоть. Вид у нее оскорбленный, но на этот раз она не хмурится и не вздрагивает. «Я понимаю, вы хотите вернуть маму, но должен же быть другой способ. Участие в охоте все равно, что смертный приговор». «Речь не только о моей матери», – парирует она. «Я хочу победить. Хочу, чтобы Джейми Харрингтон оставил меня в покое. Хочу всем показать, что я не боюсь, потому что это правда. Я не боюсь умереть». «Ну, а я боюсь». Она смотрит ему прямо в глаза. «Я вам не дам». «Да? И сколько же человек участвует в охоте? 100? Невероятно, что об этом приходится говорить именно мне, но вам следует хорошенько подумать. Вы вправду считаете, что у вас есть хотя бы призрачный шанс на победу, даже если мы не умрем?» «Не просто шанс. Я не проиграю, клянусь». «Откуда такая уверенность?» «Я никогда не встречала человека, который стрелял бы лучше меня, не видела гончей лучше бедокура или кого-нибудь, для кого ставки в игре были бы выше, чем наши». От убежденности, которой горят ее глаза, у него перехватывает дыхание. Здесь, в дымке солнечного света, они приобрели дурманящий оттенок меда, виски и... Эдди кашляет. Оба оборачиваются к ней. Не говоря ни слова, она устремляет многозначительный взгляд на пальцы Уэса, сжавшиеся на локте Мэгги, и ангельски улыбается. «Кристина говорит, что кофе готов». С этими словами она поворачивается и плавной походкой направляется в кухню. Где, скажите на милость, она этому выучилась? Что еще в ее жизни он упустил, пока был в отъезде? «Она милая», — говорит Мэгги. «Смотрите только, чтобы она не услышала это от вас». Уэс морщится и отпускает ее руку. «Ладно, я подумаю над вашим предложением». От неожиданности ее лицо смягчается. «Правда?» «Маловато для здравомыслия, но достаточно, чтобы принять решение. Он станет настоящим алхимиком, пусть даже всего на несколько недель. Ему не придется поступаться своей мечтой. Пока есть хоть призрачный луч надежды, он обязан ухватиться за него. Даже если за это его возненавидят близкие. Сказать маме, что он будет участвовать в охоте, все равно, что отвесить ей пощечину». В глубине души он всегда знал, что к этому все и сведется. К выбору между своим наследием и своими амбициями. Набожные сумисты в этой стране политиками не становятся. Если он не ассимилируется, право быть избранным ему не видать, как своих ушей. Ведь большинство людей здесь верят, что сумисты преданы папе, а не президенту. Выборы выигрываются на простой платформе «Новый Альбион» для новоальбионцев. Еще несколько лет назад не проходило дня, чтобы какой-нибудь министр-катарист не громил по радио сумизм как пособника тирании и врага процветания. А найдется ли лучший способ присягнуть новому Альбиону на верность, чем убить того самого Хала, существо, которое сумисты чтят как святыню? При условии, конечно, что его самого не выгонят из Уигдена, как только узнают, кто он такой. «Я согласен», — говорит он с уверенностью, которой не ощущает. «Осталось только придумать, как донести это до моих родных». Кажется, будто весь спектр человеческих эмоций мгновенно проходит по ее лицу у него на глазах. Последним возникает раскаяние. «Лучше бы вам сделать это поскорее. Мы должны успеть записаться до полуночи». «До полуночи? Отсюда до Уигдена как минимум 3 часа езды!» Он стонет. «Боже, меня убьют за отъезд без предупреждения!» «Дозвониться я пыталась». «Да уж, это избавило бы нас от многих бед», — бормочет он. Часы с кукушкой на стене отбивают время. «Остальные мои сестры вскоре явятся домой к ужину. Тогда я им и скажу». «Где мне вас подождать?» «Подождать меня? О нет, вы останетесь здесь. Вам обязательно надо выпить кофе. И потом мама мне шею свернет, если узнает, что я отпустил гостью, не накормив ее». Она бледнеет. «Вы хотите, чтобы я осталась на ужин?» «Да!» Он набрасывает ее куртку на перегруженную вешалку. «Понимаю, вы к такому не привыкли, но у нас гостеприимная семья. Может, даже чересчур, но поверьте, по крайней мере, это будет занимательно». «Занимательно», — безучастно повторяет она. «Жду не дождусь». Уэс усмехается ей, а потом понимает, что наконец должен сделать признание, и его жизнерадостность улетучивается. «Вы наверняка уже догадались, но когда я объясню, как намерен поступить, может возникнуть неловкая ситуация, поэтому, наверное, мне следует сразу сказать, наша семья сумисты, я сумист, на случай, если это вас беспокоит». Он собирается с духом, готовясь услышать от нее осуждение, но она только склоняет голову на бок и моргает оленьими глазами. Впервые в жизни ему кажется, что он понял, почему говорят, что собаки похожи на своих хозяев. Бедокур смотрел на него точно так же. «А почему это должно меня беспокоить?» «Я...» Он не сразу подыскивает слова, смущенный собственными опасениями. «Я не знаю». Мэгги смотрит на него так, словно хочет открыть ему некую тайну, и прикидывает, стоит ли ему доверять, ведь он в итоге может и не справиться. «Мне не важно, как вы относитесь к Хала, важно только, готовы ли вы убить его». «Готов». По крайней мере, он на это надеется. Смягчая мрачность тона, он добавляет. «Уверяю, у нас нет никаких языческих обрядов, ритуального каннибализма и так далее». Только во время мессы. Даже досадно немножко. Еще никогда в жизни он не чувствовал настолько упоительного облегчения. Он заливается хохотом. «Почему бы вам не присесть?»